Сейбро бросился вперед и сжал палку своими сильными челюстями, и из зубастой пасти полетели куски дерева. Человек несколько раз гавкнул сурово и резко. В его голосе не ощущалось ни единой нотки страха. «Да этот знает, что делает», — с невольным уважением подумал Камио. «Человек приказывал, приказывал и предупреждал». Пес перестал рвать палку зубами. Как видно, напомнился. До него дошло, что он совершил серьезнейший проступок. Он посягнул на человека. Если б пес действительно покусал хозяина Бетси, наказание неизбежно оказалось бы жестоким. Сейбру пришлось бы отправиться в гости к человеку в белой шкуре, в дом, откуда не возвращаются. За преступление против человека расплата одна — смерть. Риджбек быстро отпустил палку и кинулся на утек. А Бетси уселась на землю и принялась скрести задней лапой за ухом. Хоть собака и держалась молодцом, столкновение было для нее не из приятных, догадался Камио. Собачьи блохи ничуть не отличаются от лисьих. Они сразу чувствуют, когда их владелец нервничает, и начинают немилосердно кусать его. Камио хотелось подойти к отважной сенбернарихе и поблагодарить ее, но со стороны лис это был бы слишком неестественным поступком. Поэтому он молча подтолкнул дочь к свалке и сам направился вслед за ней. «Славная старушка Бетси!» — тараторила Митц. «Здорово она его, правда!» — этот громила сразу перетрусил. «Да, твоя Бетси очень храбрая!» — подтвердил Камио. «Ты понял? Ведь они с хозяином меня выследили!» — гордо продолжала Митц. «Это все ошейник, ошейник! Он помог им определить, где я! Сам видишь, не зря я не дала вам его сгрызть!» «Вижу, вижу!» — неохотно согласился Камио. «Оха!» — вне себя от тревоги поджидала их в норе машине. Обнаружив, что дочь опять исчезла, лисица не находила себе места. Первым делом она сдала Митц хороший нагоняй. Затем все трое притихли, чтобы немного остыть и оправиться. Лишь после того, как Камио и Митц пришли в себя, они рассказали Оха все, что им довелось пережить. Ближе к вечеру они узнали, что сегодня в живопырке погибла еще одна лиса. Впрочем, правда достоверно не была известна, пала ли она жертвой Риджбека или же машины. По правде говоря, машины представляют для городских лис куда более серьезную опасность, чем все собаки, вместе взятые, даже включая таких отпетых убийц, как Сейбр. И тем не менее, громадный пес, рыскавший по округе и уничтожавший все живое, наводил на лис больший ужас, чем стремительные железные создания. Враг разгуливал на свободе, и лисам, казалось, смерть подкарауливает их везде, даже в собственной норе. Ни днем, ни ночью они не решались высунуть нос на улицу. Бедняги и думать забыли об охоте, о том, чтобы всласть порыться в мусорных бачках. Они понимали, если так будет продолжаться, кладовые их опустеют, и голод вплотную подступит к их норам. «Подождем еще денек. Вдруг его все-таки поймают», — предложил Камио. «А потом я все равно выйду на промысел. Мне уж надоело торчать в норе безвылазно. Сегодня нам с Митц не повезло, спору нет. Но раз так, надо приноравливаться к опасности. Надо быть еще более осмотрительным. Невозможно сидеть здесь до скончания дней своих и дрожать». «Неужели же сегодняшний случай ничему не научил тебя?» — спросил Оха. «Вы с Митц оба едва не погибли». «Понятно, научил. Я же сказал, теперь буду осмотрительней, я точно теперь знаю. Разгуливать по улицам открытую нам нельзя, и спасаться бегством тоже не стоит. Нам, лисам, лучше полагаться не на быстроту, а на ловкость, не мчаться во весь опор, а вспрыгивать на крыши, ползать по изгороди. Уже больше я об этом не забуду. И правильно сделаешь», — кивнула головой Оха. «Я тоже думаю, мы не можем всю жизнь провести на свалке».